забив свои данные в его память, перезапустил комп и просмотрел, что там по работорговцам. Значит, их на борту 4 десятка и рабов с 5 десятков, половину работорговцев я уже уничтожил, остальные попрятались кто где, и еще 3 были в столице, старпом, старший техник и матрос, что его сопровождал. И похоже, сообщить им успели о бунте на борту. Переведя систему судна под свой контроль, я из рубки быстро пленил команду. Тут особо не убивал, только 3, что пытались прорваться к выходу. Этих в клетке. Что я сделал дальше? Отправил обоих ремонтников наружу, мне для этого покидать рубку не нужно, и те начали разбирать обшивку, теплозащитный слой и внутренние коммуникации. Определив, что нужно для ремонта, я вышел через свой планшет, он был в тайнике, на торговцев и закупил материал. Почти 25 тысяч империалов вышло. Кстати, сейчас был поздний вечер, вот-вот стемнеет. Работорговцев можно понять, пусть тут терпимо относятся к рабам, все же планета категории D, но вот так светить свежую добычу не хотели, а ночью чего мне не поработать? Сделав заказ, я продолжил свою работу, то есть банально снял ошейники с рабов и всех вытолкал наружу, работорговцев тоже. От тел убитых чуть позже избавлюсь, их пока в пустой контейнер убрал, как раз ушли. Бывшие рабы разбежались, да из команды судна тоже, а я, получив материалы, оплатил и работал дальше, восстанавливая обшивку быстрыми темпами. Ну и поглядывал по сторонам. Бывшая команда явно задумала недоброе, там старпом верховодил капитан, да и тех, что меня били, я давно уже укокошил. Однако пока те не дергались, 2 боевых робота, что охраняли судно снаружи, явно их нервировали. Те знали, на что эти боевики способны. Работал я до самого утра, но полностью заделал пробоину и провел обслуживание систем, судно как новенькое. А пока работы шли, я определил, что есть на борту, какие грузы и роботы имеются, да и вообще какие трофеи. Надо сказать, бедненько. К тому же я выяснил, восстановив затертую информацию у управляющего компа, что эти работорговцы еще и пираты, повреждения от этого, владеют судном они 3 года, но уже 16 захватов провели, а все деньги те решили вложить в покупку боевого корабля, вроде эсминца, деньги на счету капитана. Знал бы, не убивал, но теперь глупо горевать, они, считай, потеряны. Также выяснил, где остальная команда. Все же для пиратов 4 десятка бойцов маловато. Оказалось, около 100 недавно отбыли со старым старпомом, нынешний новенький, и были они задействованы в захвате другого судна, который также намеревались превратить в рейдер. Судно уже захватили, и оно покинуло Альнас. Потому оставшиеся так нагло и работали, захватывая людей, собираясь вскоре покинуть планету и продать их. Вообще обычно работорговцы старались брать людей без регистрации, те, считай, ничейные, потому как если с регистрацией поймают, то тот легко скинет ярмо, если доберется до представителей власти и подтвердит, что никаких долгов не имеет и рабство его незаконно. Я, например, регистрацию имел, пусть планеты рейтинга Е, но все же, видать было куда продавать похищенных. Что по мне, то полицейские, что пробивали мое новое тело по своим базам, скинули мне на планшет, за небольшую плату, копию моего личного дела, всю информацию, что удалось добыть. Бывшего хозяина этого тела звали Рик Бишоп, 13 лет и 4 месяца, воспитанник приюта в столице планеты Сульфа, числился пропавшим без вести, да там половина планеты числится. Кстати, полицейские сняли с меня отметку, что я считался пропавшим, отметив меня как спасшегося и находящегося на Альнасе. Больше информации не было, разве что по родителям. Они были шахтерами и пропали где-то в космосе. Сына дома с няней оставили перед отбытием, а как власти подтвердили их пропажу, там срок вышел, 6-летнего Рика отправили в приют, родных у него больше не было, долги в банке закрыли, продав дом, остаток положили на счет Рика. Точную сумму узнаю, когда 16 исполнится, вряд ли там больше 2-3 тысяч. Ладно, что-то я отвлекся. Что по судну, назвал я его круизер, и непонятно, и звучало красиво, свободная регистрация. Я сменил имя, убрав старое название. Правда, с такой регистрацией я свободно могу бывать только на планетах рейтинга D, но их в империи порядка 300, так что не страшно. А как 16 исполнится, уже нормально зарегистрирую судно и смогу бывать на планетах категории D и E, не выше. Да, как гражданин империи рейтинга E, я не смогу бывать на планетах выше рейтингом, но, Да есть но. На планеты меня не пустят, но имея официальную регистрацию, в системах бывать смогу, доставляя грузы и забирая пассажиров. Вообще судно для меня крупновато, и я планировал его продать, не здесь, перегоню на другую планету рейтинга D, и там продав, приобрету что поменьше, после чего и полечу к стоянке моего линкора. Знаете, я прикидывал, сменить мое ДНК зельями или нет, и решил, что не стоит. Рик гражданин империи имеет свою историю жизни с момента рождения, никто не подумает на меня, что я Наум Захар, а уверен, что меня ищут под данными Захара и Палмера, поэтому на славе мне появляться не стоит. Точно скажу, что там проверяют всех новоприбывших, и кто дает хоть какой намек на схожесть со мной, то его проверяют на все 100. Однако, добраться до стоянки линкора мне нужно строго обязательно. Без зелий я себя голым ощущаю, беззащитным, чего не особо бы хотелось. Вон с крикунами повстречался, еле жив, а с зельями еще посмотрим кто кого. Это я к чему? До 16 лет мне нужно чем-то занять себя, вот и хочу грузовыми и пассажирскими перевозками заняться. Почему и нет? Мне нужно где-то пересидеть, пока идет перестройка моего нового тела, я не говорил, нет, ах да, когда я исчез из вида властей империи на 2 года, то весь отдался исследованиям. Например, одно из множества интересов, меня заинтересовало, как высший сделал своих солдат, крикунов, вот так изучая пленных, мне тогда магическое зрение здорово помогало, и вот сделал комплект зелий, которые позволяют из обычного человека сделать псиона. Не магом, именно псионом станет. Как магом стать я не знал, а как псионом имел наглядное пособие из крикунов. Там в комплекте не одно зелье, 16 штук, и за раз приняв, псионом не стать, будет мучительная смерть. Нет, там прием зелий, их 16 штук, расписан на полгода вперед. Сделал я 5 комплектов, одно уже использовал. Не на себе, смысла нет, я уже не дамагом был. Да и проверить зелье стоит. Подопытный из пиратов оказался в тему, и пока летели к планете с учеными, он принудительно проходил эту процедуру и становление псионом, однако не успел закончить процедуры, последнее зелье осталось принять, как появились из Б-империи. К слову, мстить им я не собирался, а то что грозился, так это от злости. Я тогда в неадеквате был. Еще не хватало летать по империи и уничтожать их базы и личный состав. Нет, если случайно встретимся, сомнений нет, постараюсь уничтожить, но охоту вести не буду. Еще чего, так что испытания зелий я не закончил, но в результатах был уверен, поэтому решил не тянуть время, не проводить повторные испытания, тут уже до конца, а принять зелье самостоятельно. Для того мне и нужно на линкор, в результатах я был уверен, видел, как зарождалась аура псиона у подопытного. К слову, мой эсминец, где были наложницы, одна пассажирка и подопытный, я потому его и не считал, должен высадить их на славе. Подопытного получается тоже. Хм, надо бы его поискать, узнать, что там с ним и как, но понимаю, что шансы нулевые. Наверняка на славе всех под ручки взяли, как с эсминца моего их высадили. Поймаю какого высокопоставленного сотрудника СБ, постараюсь выяснить, не у них ли подопытный. Надо завершить исследование, если у них. Ну или сервер СБ взломаю, через них выясню. Тут шансов мало, такую информацию не держат в обычных базах, скорее всего в секретных, а они к Галанету не подключены. Я снова отвлекся, бывает такое. Так вот, на борту из роботов всего 7 единиц, это 3 ранее озвученных боевых, класса десантник, больше боевиков не имелось, для абордажа и этого хватало. Потом 2 уборщика, один рубку и коридоры мыл, другой каюты офицерского состава, остальное рабы мыли. Ну и 2 сервисных робота, как раз специализированных для этого типа судов, видимо были захвачены вместе с этим судном. Да, пираты его не покупали. По роботам, 2 на охране снаружи, 1 со мной в рубке, я чистил его комп от закладок, параллельно управляя другими. Мои ремонтники ремонтировали судно, управляющий комп круизера с помощью сервисных роботов проводил полную диагностику всех систем. Уборщики прибирались на борту, пока один смывал кровь, успев до того, как та засохла, второй отмывал капитанскую двухкомнатную каюту. Я туда собирался заселиться. После этого оба уборщика занялись каютами команды, отмывая их, убирая вещи бывших хозяев на склад и консервируя пока каюты, управляющий комп подкачивал из этих кают воздух. Это по роботам, по трофеям на борту. Тут, как я уже говорил, бедно, с 5 десятков разных банковских чипов, которые еще предстоит взломать, потому как вирусом, коим я взломал управляющий комп судна, их не вскрыть, сгорят, слишком мощный тот для них, придется писать специализированную программу для взлома, ну и другая мелочевка. Был на борту челнок, но на нем старший техник улетел по делам, так что этого трофея я лишился. Сейчас этот челнок чуть в стороне стоял и у него собралась бывшая команда этого судна, то есть на трофеях крупных сумм не заработать, а мне дополнительных роботов купить нужно, еще требуется, раз уж я извозом собираюсь заняться, но наличных мало, да и цена судна поднимется, когда я его продавать буду. Да, в обоих трюмах есть что продать, в одном пустые клетки, где содержали рабов, их один бытовик уже отмыл, а освободившийся ремонтник, с обшивкой на тот момент было закончено, начал разбирать и готовить к вывозу. Клетки я уже продал. Второй ремонтник занимался ремонтом систем судна, все же проблемы были найдены. К счастью, на складе судна нужные запчасти имелись, так что обслуживание системы и небольшой ремонт системы жизнеобеспечения шел штатно. Что по ящикам и контейнерам во втором трюме, то у них имелся хозяин. Да, именно так. Оказалось, пираты и работорговцы, направляясь сюда, взяли фрахт, доставку груза, вот хозяин и прилетел за ним. Его нисколько не смущало, что у судна сменился хозяин. Рисковать я не стал, и хотя считал груз своим, как трофей, все же передал хозяину, и тот забрал груз. На 5 средних грузовых платформах вывезли в 2 часа ночи. Почему я отдал? У этого местного промышленника, брат командующий патрульными силами в системе, были у меня шансы улететь с грузом, вот и я сомневался. Тем более оплату за доставку я получил, пусть аванс ушел с бывшим капитаном в мир иной, но тот выплатил мне на чип нужную сумму, а это на минутку 65 тысяч империалов. Что за груз не знаю, маркировка незнакома, какое-то промышленное оборудование, вроде перерабатывающая фабрика. Была метка, что использовать на планете запрещено, производство излишне грязное, так что скорее всего развернут на станции, что была на орбите. Их там 2, что редкость для планет рейтинга D, одна принадлежит администрации наместника, вторая частная. Ладно хоть так, ну а так как у меня появились средства, пусть 100 тысяч, чуть больше 30 ранее заработал и тут почти 70, то решил потратить на покупку роботов, да и восполнить запасы запчастей для систем судна, а то я заметно сократил их. В общем, с вечера, на момент захвата судна, до утра, когда расцвело, я успел переделать немало дел, выкинул наружу и рабов, и пиратов, полностью отремонтировал судно, передал груз владельцу, продал разобранные клетки, заработав не так и много, чуть больше 5000 империалов, зато за ошейники получил 12 тысяч, они шли по 100 империалов за штуку, всю мелочевку продал скупщику, тот сам прилетел, почти час торговались, мелочевка, но ее много, за 22 тысячи все ушло, мне там особо ничего и не нужно, только вернул свой комбинезон и вещи. Так вот, теперь по покупкам. Для начала поискал в сети Альнас нужный тип бытовиков, для этого судна не каждый подойдет. Тут свои модели, тип Чавес. Нашел в продаже 8 единиц, 5 новеньких, в заводской пленке, и 3 пользованных, но ресурс довольно высок. Продавались они у 3 торговцев, 2 тут в столице находились, 3 далеко, жил в другом городе, почти на другой стороне планеты. Заказал всех роботов, 6 доставили быстро, 2 оставшихся только через 2 часа скоростным курьером. Потом приобрел 2 специализированных стюардов, их пользуют на пассажирских судах, и 1 сервисного. Повезло найти новенького того же типа, что были на моем судне. В принципе, это все. Роботы не дешевый товар. Всех роботов я отключил после доставки и оплаты, да на предмет попытки захвата судна. Я и местных трофейных опасался, хотя сейчас и не так сильно. Первым делом после захвата я почистил управляющий судовой комп от закладок, и они были. Потом первого боевика, тут тоже закладок хватало, потому я немедленно вернул на борт 2 других, выведя почищенного наружу, тот охранял открытую аппарель грузового трюма. Мне часто грузы приходили, смысла закрывать не было, ну и под утро второго десантника почистил. Это все, что успел, так что боевики охраняли меня и от возможного предательства других роботов, те работали, было чем их занять. После всех покупок осталось не так и много средств, жаль малого робота-погрузчика не приобрел, на борту было 2, но их забрал старший техник, улетая на челноке, лишив таких трофеев. за место погрузчиков, пока мои ремонтники работали, не их специфика, но вынужден был. Осталась небольшая сумма, хватило ее, чтобы оплатить ремкомплект для систем судна, 3 баллона с воздухом и 2 контейнера с водой. Когда все покупки были на борту, я вернул на борт десантника и, закрыв аппарель, начал подниматься на орбиту. Оставаться на планете желания я не имел, мало ли что разозленные пираты надумают. Тут где-то другое их судно, что те в рейдер превращали. Да и крикуны действуют рядом, вон какой отток народа с планеты шел. Боятся. Пусть крикуны ушли, уже 2 недели их в этих краях не видели, но все равно опасаться случайных рейдеров стоит. В системе я подошел к топливному терминалу, сообщив оператору, что имею только 2100 империалов, и на эту сумму тот заправил меня. Судно не было с пустыми баками, но лучше долить. В результате у меня топлива в баках 76%, а это много, хватит до Славии и обратно. Оплатил через планшет с чипа, после чего, разогнавшись, ушел в прыжок в соседнюю систему. Там выкинул наружу контейнер с трупами и расстрелял его из пушек, заодно бортовую артиллерию проверив. После этого последовал новый прыжок. Я решил добраться до другой планеты категории D и там продать судно. Не до ближайшей планеты такой категории летел, а к следующей. До нее мне добираться 12 дней, 3 прыжка. Судно делало на максимуме прыжок на 5 суток, там дальше уже видно будет. Пока 2 боевика меня охраняют, остальные роботы отключены, с ними еще работать предстоит, а я спать, устал, больше суток на ногах. Так что в душ своей новенькой каюты, и устроившись на чистых простынях, постельное белье бытовик постирал, и почти сразу уснул. Я не представлял даже, что меня ждет на той планете, куда направлялся. Нежданчик оказался внезапным. Сам полет проходил неспешно, я бы сказал в неге, но нет, работ хватало, в основном именно с роботами. Однако за 12 дней полета я все почистил от закладок и приписал управляющему компу. Да, у него не было программ для управления стюардами. Однако я модернизировал те, что были, и тот теперь мог ими управлять. Одного стюарда я приписал к столовой на борту судна, второй к каютам. Пока только моей тот занимался. Остальные тоже действовали и работали. Ну и судно полностью к рукам прибрал, все помещения и каюты почищены и отмыты, все каюты так и законсервированы. Постельное белье из них постирано, поглажено и на складе. Да, на борту всего 30 скафандров, причем 1 специализированный техникой, 5 десантных, остальные обычные, спасательные. Что я могу сказать по судну? Знаете, а оно мне нравится, видно, что свежие. Трюмы большие, по 1100 тонн грузовой нагрузки берут. Жилой модуль имел 3 этажа, на первом каюты 1-го класса, 2-местные, 30 штук, и оборудованный спортзал, на втором рубка, столовая, небольшой бар, и каюты класса VIP, 10 одноместных, тут же небольшой медкубрик, на 3-м этаже каюты команды и 5 небольших складов. Один склад я в арсенал превратил, убрав туда боевые скафандры, оружие и десантных роботов, 2 других склада для припасов, и они полны, включая натуральное продовольствие, потому и не покупал, готовил сам, а стюард прибирался позже. Надо будет официанта купить, все же стюард немного под другой заточен, обслуживать пассажиров в каютах. Хотя, как официант тоже мог работать, если доставлял заказанный обед в каюту. Такая услуга только у пассажиров VIP-кают могла быть. Жилой модуль в центре, в носу первый трюм, между жилым модулем и кормой второй, 2 внутренних шлюзовых, ну и 2 больших грузовых аппарелей в оба трюма, и внешняя шлюзовая в жилый модуль. Там раздвигался трап. Пираты им не пользовались, предпочитали аппарель носового трюма. Кстати, именно там и было повреждение обшивки, как я уже говорил. Само же судно было слегка модернизировано. Модернизация заключалась в создании и оснащении медкубрика, спортзала, усиления вооружения, а также было уставлено на грузовую аппарель 1-го трюма, того что носовой, оборудование щита. Так что этот трюм можно открывать в пустоте, не откачивая воздуха. У 2-го трюма такого оборудования не было. Пираты 1-й трюм использовали как летную палубу. Судно имело вид бруска, со сглаженными краями и 3 дюзами разгонных двигателей. На спине небольшой горб с оборудованием радара, сканера и связи. Ну и хорошо вооружено, как я ранее говорил, так что долетел благополучно, и вот прибыл на нужную планету, она называлась Сид. Куда прешь? Почти сразу раздался возмущенный вопль в открытом радиоэфире. Эта волна по стандартам гражданского флота империи использовалась для переговоров между судами во время маневрирования в системах. «Смотри сам, козлина, где двигаешься?» – сразу отреагировал я. «Этот квадрат для выхода из прыжка». Сопляк все же оставил тот последнее слово за собой. Обматерив пилота старого танкера, судно было среднего класса, почти такого же размера, как мой круизер, явно частная лоханка, как и у меня со временным идентификатором. Я как-то растерянно обозрел переполненную судами и кораблями систему. Комп сбился на подсчете 10 тысяч, но гостей в системе было раза в два больше. Вообще, планеты категории D часто посещаемые, и тут прибытие за сутки тысячи судов, в основном маломерных, обычное дело, но точно не в таких количествах. Поэтому ясно, что что-то тут не так, однако мне пока не до того. Государственная навигация в системе отсутствовала, и тут управляли кто как хотел и мог. Тот и пилот танкера вылез в квадрат, где обычно выходит из прыжка. В общем, я сосредоточился на управлении судна, ругая других и слыша мат со встречных судов, но двигался к планете. Доступа к сети пока не было, поэтому что происходит, я не знал. И чтобы разобраться в ситуации, слушал переговоры других пилотов. В эфире стояла настоящая какофония, поэтому особо выяснить ничего не смог, пока пару раз не мелькнули такие слова, как «отделение» и «мятеж у южан». Поэтому я был в сомнении. Это что такое происходит? Кто-то решил отделиться от империи. Слухи, конечно, ходили. Мне на империю было плевать. После того, как меня нагло лишили гражданства, я с презрением к этому государству отношусь, так что мне это не холодно, не жарко. Однако если действительно часть территории решили отделиться от империи, то как это ударит по моим планам? Вот это и стоит выяснить на планете. До орбиты я добрался благополучно, хотя пару раз чуть до столкновения не дошло. К слову, по тому танкеру, что вылез в запретный сектор, тот не успел убраться, и в него влип большой катер малого класса, что вышел из прыжка, отчего танкер начал разваливаться от внутренних взрывов. Похоже, спасшихся не было. Придурка на танкере не жаль, а вот тех, что на катере были, вот их гибель, да, расстроила. В системе то там, то тут столкновения происходили, но так как с катером и танкером произошло всего несколько. Я же, определившись, где тут столица, переместился по орбите к ней и пошел на вертикальную посадку. Вся земля за границами космопорта заставлена разными судами, места мало, тут было 1003 разных судов из полсотни боевых, одни садились, другие взлетали. Пришлось совершить посадку почти в 10 километрах от космопорта, встав на свободное место. Заглушив большую часть систем, другие переведя в ждущий, я покинул рубку и направился в носовой трюм. Время по внутрибортовому было утреннее, я проснулся всего часа два назад, а вот в местной столице был явно полдень, определил по положению местного светила, когда посадку совершил. У меня уже все готово было, платформа моя грузовая малая ожидает, стоит рядом с шлюзовой трюма, так что пройдя штатное шлюзование, система дезинфекции была активна, я забрался на платформу и долетел через весь трюм до открывающейся аппарели. К слову, оборудование щита было включено, оно могло не только защищать от вакуума, но и от агрессивной среды разных планеты, включая защиту от вирусов, и вылетел наружу. Аппарель начала закрываться. У меня в кармане был ключ доступа к судну, запасной был в капитанской каюте, в сейфе. Нашел оба у бывшего капитана. Вот так, маневрируя между стоянок разных судов, я и полетел к столице. И да, чем платить у меня было. Очищая каюты команды, я искал тайники и находил, их было даже больше, чем каюту команды, да многие тайники были в разных местах устроены, но я находил. Особо ничего серьезного там не было, два десятка кило наркоты, оружие поубойнее, убрал его в арсенал, из 60 банковских чипов. У меня их теперь сотня. Я уже 4 дня как пишу программу для их взлома, но 3 чипа ломать не требовалось. Они даже для меня неожиданно оказались открыты, не имели паролей доступа. Общая сумма на чипах небольшая, всего 3500 империалов, но для мелких покупок этого хватит. Самое главное — приобрести абонемент пользования местной сетью, так я быстро узнаю, что тут происходит. Первым делом я залетел на местный рынок, где, оставив платформу на парковке, стал прогуливаться по рядам, мельком поглядывая на клетки с продающимися рабами. Эти, скорее всего, без регистрации в реестре граждан империи, потому так открыто и стоят на продаже. К слову, если раб сбежит и займет оружие, то все, он считается свободным. Потому и у меня на ремне открытая кобура с лучеметом, и короткая дага, ну и плюс кинжал. Поглядывая по сторонам, интересовался у торговцев, кто тут наркотой занимается. У меня за спиной тяжелый баул висел с товаром. А что, я собирался продать наркотики, если есть желающие их использовать, всегда найдутся те, кто готов будет продать, так что уничтожать их смысла нет, проще продать, а что с ними дальше будет, не мое дело. Тем более тяжелой наркоты тут не было, так, легкие стимуляторы. Добраться до наркодилеров я не успел. Товаром заинтересовался один торгаш, мы зашли за прилавок и тот его осмотрел. После недолгой торговли, товар был им выкуплен за 51 тысячу. Опросил я 60, хороший торговец, умел цену сбивать. Получив деньги на свой чип, я поспешил прочь. Купил абонемент связи на выходе с рынка, сразу установил его на планшет, подключив встроенный банковский терминал, чтобы вести денежные операции. И вернувшись к платформе, устроившись на месте пилота, стал изучать новости. Вот черти пилоты, мятеж, языки без костей. Ничего подобного, просто война началась. Два государства, соседи империи, напали на него. Моим планам это не мешает, так, приграничный конфликт, не более. Это в новостях было написано, но как на самом деле было, они напали, или империя, без понятия. Тут явно цензура работала, а причина такого ажиотажа в этой системе, то на сад рванули все, кто мог, с приграничных планет. Они, к слову, тут недалеко, несколько суток лета, то есть я фактически находился рядом с зоной боевых действий. А так надо валить, а то еще мобилизуют в качестве транспортного судна, местные власти вполне имеют на это право, как раз в случае войны. Насчет судна, то я за время полета окончательно передумал его продавать, а понравилось оно мне. Пусть большое для меня одного, но я уже освоился и даже перестал считать, что для меня оно слегка крупновато. Да, стоит валить, и желательно немедленно. Что хорошо, у управляющего компа круизера стояли свежие полные навигационные карты этого сектора, но не до Славии. На 2 месяца полета карты есть, дальше приобрету. Быстро прикинув, куда лететь дальше, я решил, что другая планета класса D, та была в 8 сутках полета, называлась Круми, мне подходит. Так что, войдя на платный для меня сайт космопорта по грузоперевозкам, я выложил в сеть информацию о свободных местах на моем судне, размерах трюмов, количестве и классе кают, куда летит судно, время отбытия и время прибытия. Отправка через 5 часов, подтвердив компу космопорта информацию, если будут пассажиры, то свяжутся со мной через планшет, номер его в информации по билетам была. Я же, подняв платформу, та в метре от земли передвигалась, и направился за покупками. Сначала в Лабаз, где продавались комплектующие для разных судов. Тут приобрел 50 новеньких спасательных скафандров, раз уже собрался грузоперевозками заняться, то стоит довести средства спасения до штата. После чего, поискав, нашел в продаже малый робот-погрузчик, не новый, но ресурс на высоте, ну и официанта. На этом все, средств осталось крохи, однако я потратил их, закупив дополнительно 20 комплектов постельного белья в каюты, и 30 комплектов для душевых, шампуни там, полотенца. Платформа загружена уже до предела, потому полетел к судну. Пришлось поторопиться, потому как оказалось, что половина кают уже забронированы, как и один трюм. Похоже, тут немало народу желало убраться как можно дальше, и несмотря на большое количество судов, желающих все равно хватало. Во время полета я отдал приказ управляющему компу круизера начать расконсервацию кают, не только пассажирских, но и команды. Они тоже могут использоваться как пассажирские. Почему бы и нет? В этом случае я смогу на пределе взять 96 человек. Когда я подлетел к судну, тут уже ожидало несколько человек с личным багажом, и еще один, что забронировал VIP-каюту и второй трюм. Его груз пока не прибыл, но вот-вот будет. Аппарель начала опускать, когда я подлетал, так что, влетев по ней внутрь, я поставил платформу на опоры, и, покинув ее, направился к выходу, где поднимались будущие пассажиры, что с опаской поглядывали на 2 боевых роботов, вставших как почетный караул с обеих сторон на парели. Снаружи подлетали машины такси, доставляя новых пассажиров и улетая. Схема судна в сети космопорта была, и моим клиентам был представлен выбор, какие каюты забронировать, Какие услуги имеются на борту? Бар да спортзал, что там еще может быть? В каждой каюте визоры для просмотров фильмов. Медкубрик тоже имелся, и это хорошо. Вот так, встав у платформы, держа в руках планшет, я сообщил пассажирам. Доброго дня, меня зовут Рик Бишоп, я владелец и пилот этого судна. Насчет моей квалификации можете не волноваться, я хороший пилот, также имею основы знаний по медицине, потому медицинская страховка и включена в билет. Уведомляю вас, что первая услуга на борту – это ужин. Сейчас же прошу подойти ко мне, я вас зарегистрирую и сброшу на ваши планшеты схему судна, путь до кают и коды к дверям. Подошедший первым мужчина, судя по толпе за спиной, имевший немалую семью, уточнил, сколько человек в команде. Я один, чуть улыбнулся я, команду у меня заменяют роботы, а приготовление пищи, это мое хобби, люблю постоять у плиты, остальное на роботах. Что ж, хорошо, размещайте нас, вот тут ожидают стюарды, они и будут сопровождать. За спиной у меня действительно оба стюарда стояли, один, напомню, за столовой записан, я пока не перекинул его на другую работу, он будет за первым этажом следить, где каюты первого класса. Со стюардами да, мало их, нужен третий для третьего этажа, где каюты команды. Например, этот мужчина выкупил 6 кают, потому как имел гарем из 3 жен и 9 детей, плюс сестру с мужем и маленьким ребенком. Себе тот выбрал каюту старпома, там большая нештатная кровать, это было отмечено в информации на сайте космопорта, с женами он на ней уместится. VIP-каюта для сестры с мужем, и для детей двухместные. Вот и вышло так, что оба стюарда были заняты. Один подростков повел, там и небольшие дети были, под присмотром взрослых, другой главу семейства с женами и его сестру, размещать. Каюты уже были готовы, едва успели. Кстати, оплата у меня 100% и сразу, так что получил деньги на счет. Следующими были две семьи, эти заняли по две двухместных каюты. Потом тот тип, что второй трюм арендовал под свой груз, как раз один стюард освободился, что его и повел размещаться. Те две семьи, что до него были, сам добрались до своих кают, я глянул через камеры в коридорах, не заплутали. Кстати, пока часть бытовых роботов подготавливали каюты, расстилали постельное белье, пока накрывая их покрывалами, да в санузлах размещали бытовую химию, полотенца, два бытовика забирали с платформы баулы со спасательными скафандрами и разносили по тем каютам, где их не было, вскоре все каюты были оснащены спасательными средствами. Вот так, занимаясь приемом и размещением пассажиров, узнал, что свободных кают не осталось, все забронировали, и первый трюм тоже. Однако, когда основная работа спала, это именно встреча пассажиров и размещение, я стал принимать груз одного из пассажиров, того, что второй трюм забронировал, тот тоже вышел, проследить за погрузкой, я быстро сделал заказы на доставку разных товаров. Для начала два малых контейнера со свежими фруктами, овощей в стазисе хватало, не покупал. Детей много, чуть ли не треть от всех пассажиров, витамины нужны. Ну и главное роботов, потому как тех, что были, точно не хватит на столько пассажиров. Так как предоплата 100%, включая доставку грузов, то сумма у меня на чипах скопилась довольно солидная. Вот я и стал заказывать роботов, 5 новеньких бытовых той же модели, что у меня уже имеются, 2 боевых, но охранных, будут следить за порядком, стараясь не попадаться на глаза пассажирам. Потом один малый погрузчик, 2 официанта того же типа, что я сегодня купил, 5 стюардов и один медробот с парой гравиносилок для мидбокса. Это пока все. Заказы доставляли, и я их принимал, сразу отключая роботов, пока на закладке не проверю, приписывать к управляющему компу и не подумаю. Вот так и проследил за размещением грузов в обоих трюмах, мне даже 2 средних контейнера снаружи на сцепках подвесили, мои ремонтные роботы проверили, штатно закреплены, после этого пройдя на борт, закрыв аппарели, я сразу двинул в рубку и вскоре поднявшись на орбиту, после двухчасовой нервотрепки, пока двигался к окраине системы, тут было свободное место для разгона, наконец ушел в прыжок. Пока мы удалялись от планеты, я в рубке работал с компом официанта, того, что первым был куплен. Блохи и закладки только от производителей были, так что убрав за 2 часа, перезапустил комп официанта, приписал его к управляющему компу судна и отправил в столовую, к которой тот теперь был приписан. Второго позже туда же отправлю, а третьего в бар, у него был режим бармена. Сам я, переодевшись, ранее заказал себе одежду повара по размеру, стал творить на камбузе. Официант помогал, взял на себя всякую мелочь, что изрядно сократило мне время. Я готовил на ужин два вида блюд, молочную пшенную кашу, не все из пассажиров ее хотели, меню было в локальной сети судна, и любой мог отметить, что желал из этих двух блюд. Треть выбрали кашу, остальные картошку с подливой и куском жареной рыбы. Также я пек хлеб и кипятил воду для местного чая, к нему булочки. Джем к ним в наличии имелся. Работал спокойно и вполне успел, так что когда народ начал собираться, официант, которому помогали оба стюарда, уже накрыл столы, где кто сидит пассажиры знали, информация об этом была в локальной сети круизера, и начали разносить тарелки с блюдами. Хлеб и булочки уже на столах были, а так столовая вполне вмещала всех, хотя пришлось установить три столика из резерва. Со склада принесли со стульями. Сам я уже переоделся в форму капитана гражданского флота империи и обходил пассажиров, общаясь, знакомясь, это обязанности капитана. Со многими выпивал. Я заказал несколько ящиков легких вин. Сам лимонад пил, как другие дети, а взрослым пассажирам вино стюарды наливали. Что по моей одежде, то я капитан и владелец судна, что хочу, то и ношу. Потому и заказал в столице Сида себе два комплекта формы капитана, парадную и повседневную, два комплекта одежды повара и комплект корабельного техника. Этого хватит пока. Сейчас я в парадной был. Традиция. Официанты-стюарды суетились вокруг столиков, убирали пустые тарелки. Официант пропал из виду, он их мыл на камбузе в ультразвуковой мойке и, вытирая полотенцем, убирал в навесные ящики. Посуду я не покупал, тут еще даже с запасом было, как и утвари. Пассажиры интересовались планами по полету, какие развлечения на борту. Про спортзал все уже знали. До ужина там человек 40 побывало, занимаясь. У спортзала свои раздевалки и душевые, без гендерного разделения. В спортзале одновременно могло заниматься до 30 человек. Вообще там должен специалист за ними присматривать, и я планировал медробота на это дело поставить. Тем более я взял комплектацию робота, где была программа по реабилитации после травм. Если проще, то тот как временный тренер вполне мог работать. Главное от закладок почистить. В этом и проблема. Я сообщил, что бар заработает вечером, как будет готов нужный робот. Также будет оборудовано помещение для маленьких детей, тут их до трехлетнего возраста на борту аж 13. К слову, они в списках пассажиров не значатся и идут как плюс к родителям, если два ребенка, то плюс два. При этом им нужны кроватки, на борту на складе я нашел всего три, их разместили в каютах первых пассажиров с малолетними детьми. Пришлось дозаказать разборные кроватки и по три комплекта детского постельного белья. Едва успел получить перед отлетом. В общем, подобие ясель будут сделаны, только вот в воспитатели кто-то из мам, пусть сами очередь образуют. После ужина пассажиры разошлись, а я занялся делом, работы много, пока один ремонтник готовил помещение для детей, тут должен быть санузел и вода, с купелью, чтобы мыть детей, такое помещение подобрал, его оборудуют, сам работал над блохами и закладками в компе второго официанта, того что для бара. Закончил часов в 9 по внутриборотовому времени, я его перевел по столице Сида, большинство пассажиров уже привыкло жить по этому времени, хотя были не местными, кроме одного торговца с грузом в трюме. Вот и сообщил, что бар заработал, официанту уже скинул информацию, что у него есть на складе бара, запасы спиртного и закусок хватало, еще пираты накопили. Тот приступил к работе, клиенты появились. Ну и было подготовлено помещение для маленьких детей. Их матери, уже пообщавшись между собой, обо всем договорились. Вот две из авторитетных изучили помещение, тут я лично их сопровождал, и остались довольны. Пол оббит мягким материалом, играя не хочу, спать можно на полу, одеяла подготовлены. В бар тоже народ потянулся. Он за раз около 30 человек принимал. К слову, днем бар будет для детей, там лимонад подавали, коктейли безалкогольные, включая молочные, а вечер чисто для взрослых. В столовой танцпол подготовили, туда парочки пошли и кружились под медленную музыку или дергались под ритмичную. Там даже светомузыка была, не я делал, от пиратов осталось. Убирать не стал, вот и пригодилось, как и большой музыкальный центр. Запас музыки был солидный, да и фильмотека в памяти управляющего судового компа тоже солидная. Кстати, ужинали мы под легкую едва слышную музыку, что была фоном в зале. Вот так, закончив со срочными делами, я продолжил работать с роботами. До полуночи поработал с компами двоих. Последнего официанта, приписав его к столовой, но когда та не работала, помогал тому, что в баре. Ну и еще одного стюарда подчистил. Его приписал к каютам третьего этажа, бывшей команды. Теперь у каждого этажа свой стюард, остальных взламывать завтра буду. Времени в сутках на это не так и много остается, но мне нравилось, я при деле. Я вообще трудоголик, если что. Перед сном все же поработал с меддроидом. Тут закладок куда больше, пришлось постараться, но справился. Приписал его к медкубрику, но главное, тот будет присутствовать в спортзале. Если что, пострадавшего в медкубрике вызывать меня, там по ситуации. После этого я направился спать. На сон у меня не так и много времени, вставать в 6 утра, потому как в 7 уже завтрак. Встал я вовремя, управляющий комп судно поднял. Да, я назвал его Ксан. Как и любой мальчишка, все же стоит учитывать возраст тела. Я любил поспать, поэтому пришлось приложить некоторые моральные усилия, чтобы встать. Дальше быстро умылся, собрался и поспешил на камбуз. Там официант уже выполнил поставленный вчера приказ. Для детей была каша, не та, что вчера, для взрослых блинчики и разведенное молоко. Тут оно сухое, разводится с водой в определенных пропорциях. Вкус, конечно, не тот, что у настоящего, но похож, да и вкусное. Ну и булочки, как же без них. Что по завтраку, то народу подходил не разом, тут свободное посещение, поэтому не так и много было из тех, кто подошел в 7 утра, в основном ближе к 8 начали выходить. Трое вообще завтрак пропустили, спали. Люди, завтракая, уходили. Сам я тут не отслеживал ситуацию, оба официанта работали, подавая блюда, я же работал с роботами, пока выдалась свободная минутка. За 2 часа до обеда приступлю к варке, а пока время есть. Вот я его и потратил на выявление блох у 2 роботов. Одного стюарда почистил и приписал к управляющему судовому компу. Тот теперь помогал другому стюарду на первом этаже. Все же на одного 30 кают многовато. Вторым роботом был боевой охранного типа. Тоже приписал к управляющему судовому компу и поставил в нишу под лестницей первого этажа. Робот взял под охрану жилый модуль, а у меня обед. Был мясной суп, тут он довольно известен. На второе запеканка, ну и чай с десертом. Десерт на борту подается только в обед. Пирожных наделал, причем не сегодня, а пока летел к Сиду. Сделал запас, в стазисе хранится, дня на 3 еще хватит. После обеда, многие даже подходили, благодарили, говорили, что у меня талант. Я продолжил работу с роботами. Еще 2 стюардов почистил и приписал. Теперь на каждом этаже по 2 стюарда. Уже хватало. Ближе к ужину пришлось поспешить в медкубрик. Один из пассажиров, не рассчитав спортивный снаряд, потянул мышцу, есть подозрение на разрыв связки. Так что надел медицинский комбинезон и поработал. Разрыва нет, просто потянул, смазал регенерином и наложил страхующую повязку, порекомендовав 3 дня не налегать на эту руку, и убрал ее пока в косынку. Ничего сложного. Тот, к слову, снова в спортзал направился, но качал уже ноги наподобие велотренажера. Кстати, это любимый тренажер у женщин. Как я отметил, их всего 4 в спортзале, всегда заняты. После ужина, он тоже пассажирам понравился, кормлю их как в дорогих ресторанах, так и цены на билеты из-за этого были выставлены высокими. Я почистил компы 3 роботов, приписав их к управляющему судовому компу и направился спать. В этот раз был оставшийся боевик-охранник и 2 бытовых. Стюарды все, закончились. Бытовиков приписал ко 2-му этажу, там детей много. Часто прибираться пригодилось, особенно в столовой и баре. Востребованы они там. И да, на борту все включено, бар в том числе. Потому там свободных мест не бывает. Вот так следующие дни зеркально шли до выхода из 1-го прыжка. Пока я всех роботов не почистил и не приписал к судну, занимаясь написанием программ для взлома. Сегодня была у меня итальянская кухня. А что, я во время первой жизни, уже когда на пенсию вышел, часто посещал итальянский ресторан. Честно признаюсь, кухни других стран изучал, по ресторанам, что были в Казани, но кухни Италии и Испании мне пришлись по нраву больше всего. Утром была фриттата, омлет-запеканка с начинкой из овощей. В обед были равиоли и лазанья, а на ужин я собирался приготовить триппу, блюдо из обжаренной требухи. В общем, ориентировался по припасам, что были на борту. Для детей блюда, естественно, были полегче, омлеты, супы, да каши с широкой разновидностью. Так вот, до ужина еще 2 часа, когда судно вышло из прыжка. Тут до нужной планеты еще 3 суток полета, так что выход был штатный. Думаю, нас спасло то, что я сидел в рубке в полной готовности. К слову, я всегда так делаю. Поэтому, когда судно оказалось в системе, она была транзитной, в навигационных картах отмеченной как часто используемая для промежуточных прыжков, условно безопасная, вышел еще имея большой ход, то обе батареи почти сразу разразились залпами, а плазменные пушки развили максимальную скорострельность. Дело в том, что в системе 2 крикуна рейдера потрошили какое-то среднее судно, примерно такого же размера как мое, но другого типа, тоже к слову грузопассажирское. Причем я вышел буквально вплотную от них. Я не желал быть обедом крикунов, или предметом их развлечений, поэтому бил на поражение, желая с максимальной скоростью уничтожить их. А то, что это крикуны, были видно, сканер показывал изуродованные суда, переделанные в рейдеры, останки тех несчастных на обшивке, что не пережили развлечения этих уродов и не пошли в котел. Один рейдер, похоже бывший средний лайнер, почти сразу стал распадаться на 2 куска, все же вооружение у меня мощное, хватило 1 бортового залпа. На таких судах как мой не ставят обычно батареи средних турболазеров, а что послабее, но пираты на артиллерии не экономили. Спасибо им за это, сейчас особенно. Второй крикун стоял пришвартованный к грузопассажирскому судну и видимо происходил захват. После ментального удара крикунов, там не захват, скорее сбор пленных и трофеев, поэтому я сразу ударил залпом 1 батареи по 2-му рейдеру крикунов. Успел сделать всего 1, нанеся серьезные повреждения в районе кормы, были видны пробоины и как выходил воздух и вырастали кристаллы льда у пробоин, как на меня вдруг вышел пилот судна, захват которого видимо происходил. «Не стреляйте!» – орал тот. «Это не крикуны, это замаскированные пираты. Не стреляйте, вы же и нас уничтожите!» «Да, вполне мог. Да лучше такая смерть, чем от рук крикунов, но если пилот не лжет, и это действительно замаскированные пираты, то стрелять дальше действительно не стоит. А вообще ушлые пираты меня удивили. Нет, бывало такое, что те под крикунов маскировались, но это все же редкость. А быстро те воспользовались моментом с началом войны, и пока военные отвлеклись, вот и шуруют на транспортных путях. Если военных встретит, то те сами от крикунов сбегут. Я же постарался успокоить пилота, тот, похоже, на истерике был. Судя по обстановке за спиной, он в рубке забаррикадировался. Пока же делая точные выстрелы по корпусу пиратов в районе рубки, уверен, что там члены команды, потому как часть орудий начали наводиться на нас, поэтому поспешил уйти за корпус того несчастного, что захватывали пираты, тут была мертвая зона. Эй, не истери, сообщи, что там по пиратам. У нас боевой робот, пока сдерживают, но 1/3 судна захвачено. Реакторный отсек и часть жилого, остальное пока держим. Многие из пассажиров вооружились, потери большие. Капитан погиб, старпом командует. Он действующий офицер службы найма, лейтенант-десантник. Дай мне связь с ним. Не могу, там локальная глушилка связи работает. Он в зоне действия. Ты идиот, выйди на него через ближайший терминал связи и переключи на меня. А, сейчас, пока тот связывался, то уточнил у меня. Слушай, а ты кто? Хозяин и капитан этого судна. Вопросу я не удивился, это мои пассажиры уже давно привыкли, видели, что я твердый специалист, и особо не реагировали, а такие новички еще дергались. А не слишком мал, сколько тебе? 12 лет, почти 14. Спаки уже год как могу учить, вот и учу. Я хоть и приютский, но наследство от родителей имею, потратил, как видишь. Не тяни время, соединяй. Тот как раз соединился с старпомом, и мы быстро пришли с ним к соглашению. Узнав, что у меня 3 боевика, да еще крутые десантники, тот явно воспрянул духом, быстро дав информацию по противнику, после чего обсудили трофей. Половина с рейдера пиратов моя, и выбираю первым, остальное, с поврежденным судном, отходит им как пострадавшей стороне, даже договор заключили. К тому моменту аппарель 1-го трюма уже была открыта, оборудование защиты работало, и все 3 боевика покинули борт моего судна, перепрыгнув на обшивку торгаша. 2 стали брать на абордаж рейдер пиратов, что пытался спешно провести отход, а 3-й ударил в спину тем, что были на борту жертв. Как такового боя не вышло, видя, как за них серьезно взялись, те просто сдались, так что начался сбор трофеев. И да, пассажиры мои переволновались, Те вполне ощущали и слышали, что судно вело бой. Вот и пришлось успокоить их, сообщив, что в системе два рейдера пиратов, один уничтожен, а со вторым идет бой. Преимущество у нас. Про крикунов ничего не говорил, не нужно им этого знать. А только я начал сбор трофеев, пленных пиратов забрали их жертвы, как в системе один за другим вышло два судна. У меня мата не хватает. Вот это уже настоящие крикуны. Надо сказать, когда я подошел к пирату, он все еще пристыкован был к борту их жертв, а на борту активная мародерка шла, я не лично присутствовал, а послал своих роботов, там были оба ремонтники, оба погрузчика и все три десантника. Последние наблюдали, чтобы меня с дележом не кинули. Кстати, среди трофеев собирались банковские чипы пиратов и передавали мне через роботов, не состоявшимся жертвам пиратов они были не нужны. Я их потом взломаю, но спасенным об этом знать не стоит. Так вот, из трюма пиратского судна, а оно было грузопассажирское, большое, но все же среднего класса, извлекались контейнеры и подвешивались на сцепке моего судна. Трюмы-то у меня заняты, три успели подвесить, когда появились настоящие крикуны. Одно радовало, те вышли на краю системы и время у нас еще было, но крайне мало. Самое важное, у меня мощный военный радар стоял, я видел выход крикунов, а вот спасенные нет. Работая с планшетом, возвращая своих роботов на борт, бросая трофей, только три средних контейнера, явно не пустых, на сцепках, да мелочевка, остальное придется бросить, ну и вышел на связь со старпомом. Лейтенант, крикуны вышли в системе, на границе, вы ход можете дать, это настоящее, нужно драпать. Да, мы отключили пиратский электромагнит, что вырубил наши движки, но не успели вернуть на борт атмосферу. Часть помещений без атмосферы, люди в скафандрах, к черту все, возвращаем людей и уходим. Согласен, те, собрав людей из трофея, стали разгониться, похоже повредив сцепку, бросив слабо обобранный трофей. Я к тому моменту уже разгонялся в прыжок, собираясь выйти через три дня в нужной системе. Своих роботов я вернуть успел. Да что это, даже еще один средний контейнер прихватить на сцепку успел. Раз уж возвращал, то и прихватили первый попавшийся. Судя по массе и инерции, не пустой. Все четыре контейнера обезличенные, что именно внутри неизвестно, узнаю уже когда прибуду на планету. Открывать в вакууме не хочу, контейнеры защищенные, мало ли что внутри не любит пустоту. Не хочу трофеи терять, что по другому судну, не знаю, но мы ушли в прыжок после того, как нас нагнал крик крикунов. Вырубило с гарантией. Однако, что делать судовой комп знал, поэтому мы штатно ушли в прыжок, я уже рассчитал его. Сам я этого, как вы понимаете, не видел, как и мои пассажиры. Очнулся я через час, как показало время. Все это время мы были в прыжке. Я сполз, пока был без сознания, на правый подлокотник пилотского кресла, так что приняв сидячее положение, стер слюну, что стекало по подбородку из открытого рта. Это нормально после такой атаки, многие еще и обделываются. И проверив систему судна, все штатно, аппарель первого трюма закрыта, роботы на борту, сообщил пассажирам, те уже приходили в себя, как показали камеры в коридорах, говоря через оборудование громкой связи. Внимание пассажирам судна «Круизер», говорит капитан Бишоп, сообщаю вам, что бой в транзитной системе с двумя пиратами, что маскировались под крикунов, закончился нашей победой. Было освобождено судно «Кларисса», порт приписки «Планета-1», рейтинг, который один из рейдеров брал на абордаж. Однако, когда начался сбор трофеев, в системе вдруг появились настоящие крикуны, отчего я поспешил уйти. Кларисса также разгонялась для прыжка. Зная, как крикуны обездвиживают команды, я отдал приказ компу судна на уход в прыжок, даже если мы потеряем сознание. Это сработало, нас настиг крик, но мы благополучно ушли в прыжок и сближаемся с целью нашего пути. Произошел небольшой форс-мажор, но все закончилось благополучно, с чем всех и поздравляю. Сейчас ожидаю тех, кто пострадал, в медкубрике. После этого поспешил в свою каюту, где, переодевшись под медика, вскоре был в медкубрике, где и начал проверять пассажиров, принимая их в процедурном кабинете. Раз есть медицинские услуги, то пассажиры ими пользовались. Особенно нервные мамаши мешали. Кстати, за эти пять дней не раз мне пришлось поработать медиком. Даже перелом ноги был. Один пассажир пьяный по лестнице скатился, из бара возвращался. К слову, вести медицинскую практику я не мог, раз не сертифицированный специалист, это запрещено законом. Однако лазейки были, я раньше о них не знал. Да банально в подписании договора на доставку указывалось, что пассажиры согласны на медицинское сопровождение от несертифицированного специалиста и претензий не имеют. Из всех от этого отказались всего 8 человек. Для них мои услуги уже платные, в стоимость их билета не входили. Пока я проводил процедуры, то общался с пассажирами, описывая, что было, обещая выложить запись боя в локальной сети судна. Кому интересно, могут посмотреть. Вот так закончив, 3 часа потерял, занялся ужином, ну и не забыл выполнить обещание, выложив ролик по бою. Многие из пассажиров запивали стресс в баре, отчего запасы спиртного быстро скудели. Вот такой у нас был промежуточный прыжок. Следующие 3 суток прошли уже спокойно. Я в свободное время изучал трофейную мелочевку с пиратов, чипы убрал к тем, что были взяты с работорговцев, чьим судном я теперь владею. Все же к концу полета я написал программу для взлома, закончил, наконец, скинул ее на 4 планшета, где были встроены банковские терминалы, один мой, купленный, другие с пиратов, пароли к ним имелись, и поставил на взлом 1-е 4 чипа. Взлом еще шел, когда мы наконец вышли в нужной системе планеты Круми. Тут было куда спокойнее, чем в системе СИД, но судов все равно хватало. Я благополучно добрался до планеты, никакой проверки, и это хорошо для меня, и пошел на посадку. Многие пассажиры готовились покинуть борт судна, мы встанем у космопорта столицы, но не все. Я еще 2 дня назад выложил в локальной сети судна информацию, что после Круми последую к планете Зария. До нее аж 12 дней лета. Вот 2 семьи и 3 пассажира из одиночек решили, что им это подходит, и оставили каюты за собой. Только один сменил на более комфортную. Оплату те внесут перед вылетом, а то мало ли что. Конечный пункт полета, то, что я к Славе лечу, естественно никому не сообщал, разве что заходы на планеты, 2-3 вперед, не более. Да, когда сблизился с орбитой, отправил сжатый пакет информации патрульным силам местной самообороны. Чуть позже со мной связался дежурный офицер, тот явно просмотрел информацию и у него появились дополнительные вопросы, вот и отвечал на них, пока спускался на планету. Вообще ситуация штатная, я обязан был сообщить, это по инструкции гражданского флота империи. Так что офицер подтвердил, что принял информацию, внеся ее в журнал, после чего мы разъединились. Больше я ему не требовался, что нужно он получил. На трофей тот явно не претендовал, к ним в империи относились серьезно. Да и то, что у меня боевые роботы, да еще десантники, тот оставил без внимания. На таких планетах это не та тема, которой стоит касаться. Потому и возраст его мой не особо удивил. Думаю, таких пилотов тут хватает, хотя официально спаки учить рекомендуется с 15 лет. Учат и раньше, я точно знаю. Посадка прошла благополучно. Мне даже повезло, как раз среднее судно начало взлетать, освободив место совсем рядом с границами космопорта, так что быстро совершил посадку в том месте, успев первым. Ну и объявил по громкой связи, что мы прибыли. А так как на борту последняя услуга ужин, он уже готов был, в стазисе хранился, на борту 2 комнаты со стазисом для хранения припасов, то я присутствовал в парадной форме капитана. В самой столице, где мы оказались, похоже, ранее утро было, так что попрощавшись с пассажирами, те покидали борт судна, кто пешком, кто вызывал через местных жителей такси, и отправлялись в город. Вскоре и оба моих трюма были освобождены. Кстати, с оставшихся пассажиров оплату я принял. Сразу докупил натурального продовольствия на все деньги, спиртного еще. Да, чипы оказались взломаны, общая сумма с них всего 23 тысячи. Да, это не чипы, что я у крикунов прихватит, те явно раньше богачам принадлежали. Однако поставил следующие 3 чипа взламывать, 4-й планшет прихватил, и слетал в город, где купил местный абонемент. Ну и выложив в сети космопорта, на сайте грузовых и пассажирских перевозок, информацию, куда лечу, во сколько и сколько мест, отметив, что у меня по сути ресторан с блюдами из натурального продовольствия, потому и такая высокая цена. К слову, мои пассажиры к тому моменту уже спали, ночь на борту. Сам я абонемент связи, он на 3 дня был куплен, приписал к компу судна, чтобы пассажиры через локальную сеть имели связь со столицей. Тем более, как я слышал во время ужина, утром по внутреннему времени на борту, кто-то собирался в городе побывать, развеяться до отлета. Сам я после возвращения проводил легкое облуживание систем судна, поменяв пару фильтров, ну и отправил одного ремонтника изучить по очереди мои трофейные контейнеры. Первый же меня порадовал, забит свежими офицерскими армейскими пайками. Для меня их многовато, но продавать я их и не думал, доберусь до линкора, уберу на его склад. Пайки долгого хранения, в упаковках по 100 штук, в контейнере 1000 упаковок, когда глядишь пригодятся. Часть погрузчики начали отправлять на свободный склад моего круизера. Пока погрузчики носили упаковки, я начал проверять второй контейнер, аккуратно вскрыв его. Тут какое-то оборудование было. Найдя маркировку на защитной заводской пленке, вышел в местную сеть и задал вопрос, сразу получив ответ. Это оказалось оборудование гидропонной фабрики для выращивания съедобных грибов. Среди свежих припасов у меня были пачки таких грибов, мы их изрядно подъели за время пути. Пару раз варил грибные супы. Ничего, ели, только нахваливали. Я сметану взбивал из специальной смеси, чтобы суп белить, тоже отлично шло. Проверив комплектацию, понял, что тут все, что нужно, так что сразу выложил товар в местную торговую сеть. Какая цена у таких фабрик, я выяснил из Галанета, 75 тысяч, сделал скидку в 5% и выставил лот, продолжая изучать контейнера. Их два осталось. В третьем неожиданная находка. Средний мех в патрульной версии модели Скаут. По сути универсальная машинка. Такие у военных за миллион стоят, ближе к полутора. Продавать точно не буду. Я сразу же протиснулся к кабине меха, провел принудительное открытие кабины, мех не новым был, и запустив вирус в комп, взломал и переписал мех на себя, запустив его реактор, тот штатно заглушен. Второй ремонтник к тому моменту освободился, так что я отправил его проводить диагностику меха. В контейнере к нему и запасное вооружение в кофрах было, но запчастей не вижу. Нужно поискать тут, на этой планете. Подумав, выложил в сеть запрос на покупку комплектующих к скаутам, и с первым ремонтником стал вскрывать последний, четвертый контейнер. Вот тут не повезло, целый контейнер женских трусов, пусть красивого, разных цветов и кружевного, но все же трусов. Поэтому я сразу выложил этот лот в сеть, решив продать содержимое оптом. Стоит отметить, что я изучал содержимое контейнеров, часто прерываясь, чтобы встретить пассажиров, которые забронировали ту или иную каюту и часть трюма. Причем на борту ночи новичкам придется привыкать, первая услуга завтрак, и до него меньше 6 часов. Оплату я получал, сумма уже солидная набралась. Так что поискав, нашел двух роботов-официантов нужной модели, вот честно, не хватало их, и забронировал, заказав доставку к борту моего судна. Спать с редкими появлениями пассажиров, это не сит, мне не дадут, так что приняв стимуляторы, ничего, эти сутки выдержу, я занялся делом. Контейнер трусов выкупили быстро, уже через час забрали, как я лот выложил. Почти 40 тысяч получил за них, их там реально много, каждый в красивой в упаковке. Фабрикой пока никто не заинтересовался, если тут не продам, на следующей планете выставлю на продажу, товар похоже не самый ходовой, рынок пересыщенными. Хотя вроде такая фабрика может снабжать грибами небольшой городок 1000 на 5 жителей, но на то она и считается малой. Мне доставили обоих роботов-официантов, запчасти и комплектующие к меху. Даже смогли найти и два блока зенитных ракет, что вообще редкость, за них вся наличка ушла, даже та, что со следующих вскрытых чипов. Я уже третью группу на взлом поставил, почистил обоих роботов от блоха и закладок, и приписал к управляющему судовому компу. Эти роботы в столовую, обслуживать пассажиров. Новички сразу спать ложились, им нужно привыкнуть к непривычному им распорядку. Ничего, 12 дней лететь, привыкнут. Мех я успел в порядок привести, не доставая из контейнера. Половина кают уже занята, один трюм почти весь заполнен, но время отлета еще не наступило. Завтрак прошел, в столовую сонные новички выходили, не все, мои старые пассажиры, многие из них, вызвали такси и улетели изучать достопримечательности этого города. Хорошо вооруженные, местную специфику те знали, я же продолжал бодрствовать, находя себе работу. С обедом поторопился, и приготовил, и пассажиров покормил. С детьми в этот раз куда меньше было.